Рождение планеты аналогично рождению ребенка. За время утробного развития и детства планета ускоренно проходит период созревания, пока не выйдет на уровень, достигнутый при прежнем воплощении, чтобы продолжить эволюционно восходящее развитие. Таким образом, если планета должна стартовать для четвертого большого круга развития, она вместе с ее царствами преодолевает необходимые три круга ускоренным образом. В письмах Махатм о такой ускоренной планетной эволюции говорится: В. Вопрос. Минералы не умирают. Каким же образом монада минералов в первом круге, раунд, переходит из одной инметализации в другую, подобно человеку из одной расы в другую? Ответ. Посредством оккультного осмоса. Примечание. В химии и биохимии переход вещества, например, осмос играет ведущую роль в водно-солевом обмене организма. Растения и животные оставляют свои оболочки, когда жизнь прекращается, также и минерал, но только спустя более продолжительный промежуток времени, ибо его твердое тело более прочно. Он умирает в конце каждого манвантарного цикла или при завершении одного большого круга, как вы предпочитаете называть его. Примечание. Письмо Махатм номер 65.3 В. Возьмите человеческий утробный плод. С момента его первого насаждения до того, как он завершит свои 7 месяцев внутриутробного развития, нарастания, он повторяет в миниатюре минеральный, растительный и животный циклы, которые он проходил в своих предыдущих оболочках. И только в течение последних 2 месяцев он развивает свою будущую человеческую сущность. Это предварительное развитие заканчивается лишь на 7-м году жизни ребенка. Время, необходимое для полного жизненного оборота или завершения 7 «globe rings» – малых кругов глобуса – это полный оборот так называемого минерального жизнецикла физического воплощения планеты, который неизмеримо продолжительнее цикла всякого другого царства. Вы можете вывести по аналогии, что каждая «globe», например, «Земля», перед достижением зрелости 7 лет ребенка должна пройти через период формации, также семеричный. Закон природы однообразен, и зачатие, формирование, рождение, рост и развитие ребенка отличаются от глоуб физического глобуса планет лишь размерами. Глоуб, как и ребенок, имеет по 2 периода прорезывания зубов и произрастания волос, свои первые скалы, которые она тоже осыпает, чтобы освободить место для новых, и свои папоротники и мхи, прежде нежели она получает леса. Как атомы в человеке посредством осмоса меняются каждые 7 лет, так и глоуб во время ее основной части жизни, четвертого большого круга, обновляет свои пласты в каждый из 7 циклов в течение 7 глоуб рингс. Геологический разрез части Кейп-Бретонского каменноугольного бассейна показывает 7 древних слоев почвы с остатками такого же числа лесов, и если бы удалось прокопать еще на такую же глубину, было бы найдено 7 следующих слоев. Примечание. Кейп-Бретон – остров у восточного побережья Северной Америки, при входе в залив Святого Лаврентия, сложен кристаллическими породами, относимыми наукой к палеозою А.В. Письмо Махатм, номер 66.1.2. Значительная часть земного населения пришла с погибшей планеты, уже развившись до уровня 4-й и, возможно, 5-й расы 4-го круга. Эта гибель планеты нарушила жизнедеятельность Солнечной системы, и Земля возникла не последовательным, закономерным путем, а экстраординарным, как исключение из правила. При гибели планеты значительная часть человечества не смогла сохранить свои высшие оболочки, прежде всего высшее астральное тело, связывающее человека со своим высшим источником, и утратила их. О подобном развитии событий, которые могут повториться сегодня на Земле, в Агни-йоге говорится. Опыты с новыми атомными бомбами, остались, конечно, не без последствий для нашей несчастной планеты. Действием взрывов многие тонкие слои и сферы вокруг нашей планеты распались, многое явилось как космический сор. И обитатели этих сфер оказались в водовороте и среди смерчей разбушевавшихся стихий. Положение тягостное для многих завершилось удалением их в тишину молчания. Монады их явились лишенными всех оболочек, которые дают возможность сохранять сознание в разных слоях бытия. Примечание Рерих, космологические записи. Утрата человечеством высших оболочек и вселение в животные тела лунной волны эволюции, не создавшей еще высших человеческих сфер глобусов, лишила земного человека многих присущих человеку высших функций, сделала его рабом страстей, раздуваемых через животную оболочку подземным огнем планеты, планетарным хозяином Земли. Многие эзотерические учения и провидцы многих религий говорили об освобождении. Под освобождением человека и человечества подразумевалось восстановление и дальнейшее развитие высших человеческих свойств, высших человеческих оболочек, выход из подземного рабства, животноподобных устремлений, низкого круга кармы, разрыв порочного круга лунной зависимости.